Пока Оксана показывала всем желающим, как заряжать и разряжать револьвер, опять отличилась Бисенко, накопав где-то хромированную ледунку с позолоченной звездой ордена Святого Георгия на крышке, и уже активно набивала ее нагановскими патронами. Внутри ледунки оказалась простая деревяшка с 14 отверстиями для них. Все гениально и просто. Ледунка, по сравнению с прочими прибамбасами, была очень дешевой, всего в 5 кю. Не удержавшись, я шепнул Татьяне, чтобы она хранила этот раритет Российской империи вечно, потому, как судя по крышке, этой ледункой снабжали офицеров Александрийского гусарского полка, полка бессмертных гусар, еще при государе-императоре. Именно поэтому на ней и изображена ромбическая звезда военного ордена Святого Георгия. Такая штука и в старом мире у коллекционеров в цене, а уж тут, для тех, кто понимает, конечно. Да и еще в этом полку служила кавалерист-девица Надежда Дурова 151 после войны 12-го года и изгнания Наполеона из России, просветил я ее. Дюля Комлева, разжившись в недрах арсенала снайперской Масинкой 152 1951 года, теперь придирчиво отбирала для нее патроны, откатывая их по одному на столе. Я только плечами пожал. Это таежница, видать, еще и меня многому поучит. Радуева ухватила полноразмерный калашников под калибр 7,62 мм с деревянным прикладом, веслом. Судя по фрезерованной ствольной коробке, древний як из первых выпусков, которые сейчас повсеместно называют АК-47, 153, откуда только выкопали такой, специально полюбопытствовал дату выпуска. Так и есть 1959 год. Что АКМ-154 не возьмешь? Спросил я чеченку, удивляясь ее выбору. Он дороже, а разницы никакой, гордо ответила рачительная дочь гор. Логично, не поспоришь. К тому же девочка свои деньги тратит, имеет право на капризы. Хохлушки наши купили себе по ментовскому 155 АКСУ со складными прикладами. И все, больше никто ничего купить не успел, даже если бы и хотел. Пришла Светлана Беляева и все опошлила. Сказала, что караул устал 156, автобус заправленный ждет у дверей. Я влез с предложением, что револьверы еще надо пристрелять, на что мне было безапелляционно заявлено. Для этого у вас в Порто-Франко будет сколько угодно времени, а туда вам желательно успеть добраться до темноты. Дороги 150 верст, грунтовой, не автобана, не забывайте об этом. Все пошли на выход, груженные оружием и ящиками с патронами, но тут Оксана громко крикнула нам в спины возмущенным голосом. Куда? Нельзя с оружием на базу. Мы все на нее уставились и молчим, тупо соображая, как это нельзя, когда только что сама нам это оружие и продала. Сумки надо купить для оружия. Она быстро стала выкладывать из-под стола длинные сумки серого Авизента. Винтовка полноразмерная точно в такую влезет. Вот, ровно 14. С вас еще по десятке с каждого. Оружие разложили по сумкам. Пачки с патронами для револьверов выкорчевали из ящиков и засунули в сумки навалом. Я в свою сумку вывалил патроны только с раздербаненного ящика. Все, что осталось после снаряжения револьверов девчатами. Остальные решил не вскрывать пока вообще. Лучше храниться будут. Оксана со Светланой быстренько поставили пломбы на стальные тросики, которыми сумки были специально для этого снабжены. Хорошо тут орден развернулся. На одних этих оружейных сумках можно капитал составить нехилый, если на них тут такая обязаловка, как сосага. 157, а если еще и в Китае Старосветском их заказывать миллионными тиражами, то себестоимость такой сумочки вряд ли превысит половину староземельного доллара, вместе с транспортировкой в любую точку земного шара. Вот и посчитайте на досуге норму прибыли. Куда там Марксу с его 300%? 158, во времена Маркса капиталисты еще мелко плавали. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 15:49. В автобус погрузились быстро, раскидали сумки и ящики под сиденья и под конвоем Светланы через пару минут подкатили к заведению Арама, вещи забирать. Светлана осталась нас ждать на улице у автобуса, чтобы лично сопроводить на КПП и убедиться, что мы больше не отсвечиваем на их базе. Девчонки поскакали наверх, в номера, за шмотками. Я же решил тусануться внизу у Арама. С собой у меня была только барсетка, остальное все мое давно покоилось в автобусе. Собирать нечего, нищему одеться, только подпоясаться. Хотя я уже не нищий, далеко не нищий, и осознание этого грело. Арам встретил меня за стойкой, на которой стояло в ряд 14 одинаковых безликих пластиковых пакетов майк белого цвета, вполне пухлых. «Жора, это вам сухой пайк в дорогу я собрал, Ара», – мягко улыбнулся ресторатор. «Там, это, бастурма, сыр, колбаска копченая, лаваш, зелень, помидоры, огурцы, вода газированная. Так, всего по мелочи. Был бы у вас термос, то горячего бы налил. Там, кофе с молоком или еще чего. Ох, Арам, что бы мы без тебя делали?» Грустно улыбнулся я. «Голодали, наверное», усмехается Арам. «И то верно, как тут мне не согласиться с очевидным». Помолчали немного. Удивительный человек Арам. И беседовать с ним интересно, и молчать комфортно. Молчание первым нарушил я. «Как не жаль, но пора нам прощаться с тобой, Арам Джан. Я счастлив, что в этом новом мире меня сразу свела судьба с таким хорошим человеком. Дай Бог тебе всего, что сам хочешь, и чтобы твои желания просто охренели от твоих возможностей. Твои слова да Богу в уши, Жора. Спасибо». Он был явно тронут моими пожеланиями и доволен. «Пора, Арам, рассчитаюсь сейчас за жилье, еду и прочее, и поеду, а то времени нет совсем. Выгоняют нас с базы пинками. Я уже все знаю, Жора, поэтому и подготовил вам сухой пайк. Покушать как следует вам все равно бы не дали, а вот рассчитываться тебе как раз и не надо. База за все уже заплатила сполна». «Вот как?» – удивился я. «Наверное, Майлз посчитала, что сейчас недовольных ею должно быть как можно меньше. И я не в претензии, и вам в дороге деньги еще пригодятся. Не зря в русском языке слово «дорога» происходит от слова «дорого». Кстати, свое золото заберешь, или деньги за него дать? Давай слиток заберу, на всякий случай». Он оказался счастливым. Арам вынул пластиковую коробочку со слитком из кармана брюк и положил на стойку. Я упаковал его на старое место в барсетке. «Оружие купили?» — участливо поинтересовался Арам. «Да, Майлз выдала нам от щедрот своих по нагану. Маловато будет», — покачал головой Арам. «Так времени не дают», — развел я руками. «Девочки успели только пару винтовок да пару ублюдков взять, как нас Светлана с арсенала погнала с саной тряпкой. Цыгель-цыгель-ай-лю-лю. Тогда, Ара, есть еще тема. Пойдем, покажу». Арам провел меня через кухню в какую-то подсобку, где со стеллажа достал оружейную сумку, такую же, как и мы купили, только синего Авизента, и вынул из нее автомат неизвестной мне конструкции. «Что это?» – спросил я удивленно. «Это, Жора, новейший пистолет-пулемет, который специально для российских спецслужб делали. Называется, как мне сказали, Бизон. 159, практически тот же Калашников по конструкции, но с оригинальным магазином». Тут он отстегнул под стволом толстую трубу, которую я поначалу принял за подствольный гранатомет, вот этим, на 53 патрона. Они в нем, как на винтовой лестнице, располагаются. Вот тут, с торца, есть ручка, которой можно по желанию ослабить пружину, чтобы она не уставала, и также завести ее обратно, как в часах. А с этой стороны, в это окошко, суешь патроны вот этой ручкой с другого торца. Он показал, как поворачиваешь, и патрон уходит в магазин сам. Так и заряжаешь по одному. Магазин полный, но только один. А вот патрон, пожалуй, самый распространенный на новой земле, 9х19 Люгер, он же Парабеллум. 160 везде есть. Хотел я этот автомат на той неделе с Аркису в магазин в Порто-Франко увезти, но вижу, тебе нужнее. Откуда у тебя такая новинка? Удивляет меня ресторатор, ох, удивляет. Так я же на перекрестке миров живу, улыбается Арам. Парочка переселенцев крайние выходные тут так гудела, что все деньги пропили. Сегодня, рано утром, они его мне в расчет оставили. За 500 IQ, дешево. Как старый калаш 161, даже меньше. Я тебе его за те же деньги отдам, потому как без серьезного ствола на наших дорогах делать нечего. Я взял в руки оружие. Легкий и очень короткий, меньше полуметра. Правда, еще есть треугольный складывающийся влево приклад, как на новых калашниковых. Предохранитель, он же переводчик огня, был как у знакомого со службы АК, ручка затвора такая же. Прицел интересный, с делениями на 50, 100 и 150 метров. Я попытался пристегнуть обратно магазин, который как раз показался тяжелым, но неудачно вышло. Арам показал, как правильно. Я повторил, и все у меня получилось. Ничего особо сложного, если знать как. Спасибо, Арам, в который раз ты меня выручаешь. Я достал из кармана слаксов 5 сотенных карточек с голограммой ордена и положил ему в ладонь. Ни за что. Главное, Жора, чтобы его тебе применять не пришлось. Очень этого тебе желаю. А теперь пошли, я хочу с девочками попрощаться. И это, фотографию на память обязательно. Я ее на стенку в баре повешу, чтобы все видели, с какими красавицами я знаком. Вах, новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 17:55. До Портофранко мы добрались в расчетное время и, судя по результату, практически без проблем, но и не без приключений. У самого города очередь из десятка разномастных автомобилей уперлась в блокпост, усиленный бронетранспортерами, посередине забора из колючей проволоки. Очередь из грузовиков и внедорожников. Хотя и одна пузатерка затесалась, красный клопик Деуматис, который посередине этой дикой саванны ничего, кроме здорового смеха, своим видом не вызывал. Но удивило меня совсем другое, никто в этой очереди, даже на крутых тачках, никому не качал права. Все терпеливо и дисциплинированно ждали, пока солдатики с КПП проверят их ID и опечатают оружие в сумках. А это не было быстро, учитывая, что в каждой машине сидело не менее 3-4 человек, а то и больше. Нас вот вообще 14. И у каждого оружейная сумка, а то и не одна. Каждую айдишку сержант с американскими знаками различия на рукавах прогонял через мобильный портативный сканер, который постоянно заедал карточки. А если не заедал, то глючил. В связи с чем патрульные обильно обогащали нас нюансами английской матерной лексики, а в перерывах упражнялись в извинениях за задержку, обещали, что вот-вот подвезут новый терминал, что в общем-то тоже не ускоряло процесс. Попутно солдатики совершенно бесплатно раздавали размноженный на ксероксе план города, тоже, вероятно, в качестве извинения. Правда, раздавали экономно, только по одному листу на автомобиль. Судя по план-карте, планировка столицы Нового Мира была регулярной, а строить так очень любят в Америке. Все улицы прямые и пересекаются под прямым углом, деля город на аккуратные кварталы. По вертикали, с севера на юг, улицы назывались словами, по горизонтали, с востока на запад, нумеровались. Впрочем, для приезжих это очень удобно, так намного легче отыскать нужный адрес, чем в наших кривоколенных переулках или новостройках, где любой черт ногу сломит, пока найдет нужный адрес. Громко так звучит, столица Нового Мира, хотя по мне этот Портофранко был так себе провинциальный городишко с населением под 30 тысяч человек. На обратной стороне карты был список городских отелей. Вот за эту информацию я мысленно сказал отцам города отдельное спасибо. Это нам хорошо сэкономит и время, и топливо. Пока у нас проверяли айдишки, поинтересовался у первого встретившегося патрульного, как попасть в русские земли. Есть два пути, ответил мне юный капрал, у которого вместо усов едва пробивался вполне подростковый пушок. Северная дорога через Евросоюз и Техас и южная дорога через Евросоюз и Америку. Но русские чаще выбирают северный маршрут. По нему водит конвой русская армия. С ней добираться безопасней. А где их можно найти в Портофранко? Постарался я выжать из юнца максимум информации. Конвои формируются на другой стороне города у железнодорожного терминала и северного КПП. Там уже каждый покажет, откозырял он мне, давая таким образом понять, что аудиенция закончена. Наконец патруль утряс все вопросы с формальностями, и под гудок обходящего нас с запада поезда автобус впустили в город. Впрочем, пока одно название, а не город. С обеих сторон дороги виднелись голимые пустыри. Скорее всего, огораживали территорию этого поселения сразу на вырост. Через несколько минут увидел на обочине билдборд, если можно так назвать эту самодельную вывеску у дороги. Красная надпись на фоне синей горы. Мотель «Рарат», 100 метров. Отметив про себя, что практически все стоянки у домиков мотеля заняты автомобилями, понял, что свидание с братом Арама не состоится, по крайней мере сегодня, и покатил дальше. Искать другой отель, попроще. Несмотря на все пертурбации, настроение было очень хорошим, хотя усталость общая уже сказывалась. А кому сейчас легко? В самом начале пути, как только нас Беляева аккуратно, но настойчиво выпихнула за пределы базы «Россия», всех в автобусе просто накрыло волной беспричинной эйфории. Со мной-то все и ежу понятно. Я их всех там победил и ограбил, а теперь балдею, как и положено балдеть козырному перцу после дела. И наверняка это у меня в конце концов закончится хорошим таким отходником, ибо добром подобные встряски точно не кончаются. Никогда. По определению. А вот почему девчата как с цепи сорвались, Мне было не совсем понятно, хотя флешмоб удался на славу, и они чувствуют, что без него мне пришлось бы очень и очень кисло. Ладно, сочтемся славою, хотя главного, возвращения домой, мы так и не добились. А жаль, выпихнули нас наспех на дорогу без возврата, и где этот шлях заканчивается, желалось бы знать заранее. Но что-либо определенное находится в 150 верстах от этой орденской базы по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. И на этом пути я пока как слепой кутенок. Девчата сначала что-то весело орали все разом, стараясь друг друга перекричать, потом стали песни петь нестройным хором, путаясь в словах, но недолго. Не сойдясь в репертуаре, они быстро скатились на самодельные частушки. Я этот переход в культурной программе пионерского отряда откровенно прошляпил, углубившись вниманием в дорогу, достаточно неплохо побитую в этом месте гусеничным транспортом. Так что девчачий вокал у меня за рулем фоном пошел, как радио. Врубился я в это действо только на повторяющийся припев после частушек. Путана бас, путана бас, дави на газ, блин, дави на газ. К дороге вроде как приноровился, 50 км/ч автобус держал уверенно. Решил прислушаться внимательнее к народному творчеству. А там заливалась соловейка и Оксана Кончиц на мелодию газмановского атамана. Вот лежу я на пляжу, и коленками вожу. Рядом жалобно скулят, 5 задроченных ребят, и все хором опять прокричали припев. Путана бас, дави на газ, блин, дави на газ. Путана бас, дави на газ, блин, дави на газ. Чувашка Анфиса, судя по ее восторженному личику, просто счастлива безмерно. В зеркало видно, вся сияет. Думается, именно она этот частушечный марафон в автобусе сама и замутила. Хотя частушечные школы у хохлушек и чувашки явно разные. У украинок наших присутствовал отвязанный постмодернизм, а Анфиса исповедовала суровую классику. Остальные пока довольствовались припевом. Вот и сейчас Анфиса выводила что-то такое ностальгически-историческое. Я бы даже сказал советско-коммунистическое. Тракториста полюбила, трактористу отдалась, 3 недели сиськи мыла, и соляркой писалась, реально улыбнула. Ну и припев, конечно же, тот же самый. Путана бас, дави на газ, блин, дави на газ. И орут они его с веселым энтузиазмом. Подозреваю, что сами и сочинили. Всем автобусом. Притопил я педаль газа, и вот тут вдруг меня торкнуло. Вот суки, это же они про меня поют. И обида хлестанула по сердцу такая жгучая. Я тут для них собственную задницу рву на британский флаг. А эти прошмандовки гребаные так меня. Это кто тут путана? Я путана? Рявкнул громко так, перерыкивая всех, одновременно придавливая тормоз. Автобус резко остановился, моментально скрывшись в облаке пыли. «Ой, мамочки!» – взвизгнула Анфиса Иванова и спряталась за спинку сиденья с глаз долой. Остальных девчат нехило качнуло. Получилось, как будто бы мне они кивнули все разом в подтверждение. Повернулся к гарему, злой как черт. «Жорик, ты все не так понял!» – торопливо заступилась за всех Ингеборге. «Путана бас, это сам автобус, железка неодушевленная, а на газ давит водитель, про которого как раз ничего не поется. Извини, больше не будем, если тебе это обидно». Она поджала губы и опустила глаза, ей самой стало обидно. Тут я понял, что нехилого косяка упорол по невнимательности. Переспросил, а почему автобус вы назвали путанобусом? Не путанобусом, а путанобасом, поправила меня Кончиц с некоторым возмущением, как если бы я при ней куриные окорочка обозвал курятиной. По-русски это просто будет путанский автобус. Встряла Роза Шицгал, или автобус путан, если перевести с англо-итальянского. Так что путана бас, это бас 162, который путан везет, как полагаю, на работу. И лучше бы ты, Жорик, нам заранее выдал все условия нашей работы на тебя. Вокруг была дикая степь с травой чуть ли не выше человеческого роста. Одинокий автобус стоял на пыльной грунтовой дороге. Внутри автобуса витали невеселые мысли пассажирок, которые они еще недавно пытались заглушить веселой разухабистостью. А теперь смотрят все на меня несчастными глазами и в душе упиваются грядущими бедствиями. Назовите его лучше автобус, так будет точнее, сошел с последнего вопроса. Это потому, что мы овцы, уточнила Буля. Именно, утвердительно кивнул головой. Спасибо, Жора, с легким поклоном головы сказала Наташа Синевич. Она явно обиделась на овцу. Девчонки скуксились, и я почувствовал себя товарищем Кайфоломовым. Веселые же были девки, радовались, а я вот взял и обломал их ни за что фактически. Просто потому, что показалось. А я взял и влез, не перекрестившись. Нет, чтобы переспросить, сразу обижаться намылился, как новый русский. А все, блин, из-за недосыпа проклятого. Да и денек выдался не слабый, все нервы на вздерге. Однако, понял я, что без оптимистической речи для коллектива мне теперь не обойтись. Может, веселости я девчатам и не верну, но хоть надежду посею. Так, всем внимание, повторять не буду, дождался, когда все подняли на меня глаза. Говорю всем последний раз, я, не ваш, сутенер, именно так, раздельно сказал, акцентируя каждое слово, и никогда им не буду. Просто потому, что мне это противно, ни на какую мляцкую работу я вас гонять не собираюсь. У вас вообще теперь нет сутенера, и начальников нет, вы свободные люди на свободной земле, тут даже бюрократии нет. Understand me, молчат потупившись, осознают, а может и просто выжидают, что дальше будет. Ну раз не пререкаются, то надо грузить их и дальше, пока прет. У меня только одно условие, продолжил я, кто хочет вернуться на панель, с катертью дорога, насильно удерживать никого не буду, но те, кто останутся со мной в автобусе, пусть воздержатся от этого до русских земель, а там, кто что хочет и кто во что горазд, без ограничений. Вы все взрослые, половозрелые и юридически дееспособные особи, но моя миссия тогда будет закончена. Какая такая миссия? Пискнула Буля. Довести вас к своим в целости и сохранности, сказал твердо. А кто для нас тут свои? Галя Антоненкова подняла руку, как в школе на уроке. Те, кто говорят по-русски, внес я определенность. А если нам где-то по дороге жить понравится, спросила Ингеборге, туда вы всегда сможете вернуться, если в России вам не глянется. Я не хуже вас понимаю, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. И препятствовать этому законному желанию не буду, никому. Жора, а если кто из нас захочет остаться с тобой и после того, как мы доберемся, куда наметили? Это Анфиса голос подала, осознав, что прямо сейчас ей задницу драть не собираюсь. Захочет, останется, но с тем же условием. С прошлым покончено. Орденцы тут по ушам терли, что при переходе через эти чертовы ворота мы все как бы родились заново. И каждый тут имеет право на второй шанс. И важным условием реализации такого шанса есть то, что нам теперь нет никакой необходимости бросаться любым способом зарабатывать на хлеб не завтра, не через месяц. За это я и бодался весь день с этой сукой Майлз. Для этого и вы сиськами по всей базе трясли. Все это было не зря. По крайней мере, бабла мы с них срубили. А вот обратно домой действительно пути нет. Но жизнь-то на этом не кончилась. Жорик, я с тобой до конца, заявила Роза и послала мне воздушный поцелуй. Не успел я отреагировать на Розину выходку, как два больших армейских внедорожника с орденской символикой на дверях и длинными пулеметами на крышах подлетели к автобусу, резко ударили по тормозам, окутав наши окна клубами плотной пыли, и уже неторопливо взяли нас в коробочку спереди и сзади, нацелив на автобус свои длинные пулеметы, серьезные пулеметы Браунинга. Полудюймовый калибр 163 и броневик может на запчасти разобрать одной очередью, а тут автобус жестяной, прошьет на вылет, вместе с нами, и не заметит. Тем более встали машины грамотно, так, чтобы друг друга даже случайно не задеть. Из вездехода заорало истошно, с надрывом, срывающийся голос в хрипении матюгальника. 164. Всем оставаться на местах, руки положить на затылок, открыть двери. При попытке сопротивления стреляем на поражение. Я открыл пассажирскую дверь, в которую моментально влетели трое орденских патрульных с большими пистолетами в руках. Один патрульный, белокожий брюнет с тонкими кавказскими усами, громко топоча толстыми подошвами серо-желтых высоких ботинок, сразу же прошел в конец салона, где у нас были кофемашина и туалет, и там, развернувшись, взял на прицел девичьи затылки. Второй, кофейный мулат, встал около двери, наставив большой черный пистолет персонально на мою тушку. Третий, конопатый голубоглазый блондин с двумя золотистыми лычками на рукавах, оглядев диспозицию, удовлетворенно крякнул и произнес по-английски: «Кто вы? Что вы здесь делаете? Есть у вас с собой ID?» Я ответил, стараясь говорить предельно четко и кратко, не допуская многозначного толкования моих слов. «Мы новые поселенцы, вот, блин, все же причислил себя к этой категории, выехали минут 20 назад с базы «Россия», едем в Порто-Франко, ID есть у всех. Почему стоите на дороге?» – сурово вопрошал капрал. Он не представлялся, это я сам вспомнил, что означают его знаки различия на рукавах. Невелика шишка, но такие вот и придираются к людям чаще, чем большие начальники. Хочешь узнать человека, говорил мне дед, дай ему маленькую власть, именно маленькую. Остановились посовещаться в узком кругу симпатичных друг другу людей, выдал ему эту тираду и спросил с претензией. «Это запрещено?» «Не запрещено, но опасно», — ответил капрал уже нормальным тоном. «На этой дороге лучше все время двигаться. Мы недалеко тут гиену видели, не дай Господь боднет в бочину автобус. Теперь понятно?» «Мне ничего не было понятно. Что за гиена такая, которая может бодать автобус? Или это у них такая фигура речи, местный сленг?» «Все равно ничего не понятно». Но переспрашивать не стал. Капрал, не дожидаясь моего ответа, повернулся к мулату и приказал: «Собери у них ID и проверь». Мулат засунул пистолет в кобуру, прошел в салон и стал собирать наши айдишки. Потом вместе с пачкой наших документов вышел из автобуса. Вскоре раздался его громкий баритон из Хамви. Папа медведь, это страус, как принимаешь? Прием». Рация захрипела, и неожиданно очень громко ответила казенным голосом: «Страус, папа медведь на связи, принимаю чисто. Что там у тебя еще случилось, сынок? Прием». Потом послышался голос мулата, который диктовал наши имена и номера карт. Все это заняло приличное количество времени, и все это время меня раздражал патрульный с пистолетом, который целился в нас, стоя в конце салона автобуса. А капрал в это время крутил головой, внимательно разглядывая интерьер путанобуса. Даже пальцем поколупал шелк на занавесках и кожу сидений, неопределенно похмыкивая при этом. Девочки его интересовали меньше. Но наконец-то вернулся мулат, сказав: «Все у них в порядке, капрал», и отдал мне стопку наших айдишек. Патрульный в глубине салона наконец-то засунул свой пистолет в кобуру. «Признаюсь, это очень напрягает, когда на тебя наставляют боевое оружие. Хорошо, что он стоял за спинами у девочек, и они перепугаться не успели по неведению». Капрал все же решил прочитать свою лекцию вишенкам. 165. «Наши места, это хоть и не угол на северной дороге, но джентльмены удачи здесь встречаются. После постройки железнодорожной насыпи бандитам стало тут не развернуться особо, и мы их легко зажимали на дороге, а насыпь для них была непреодолимым препятствием. Недавно еще тут стало настолько тихо, что мы даже отменили ежедневный конвой до Порто-Франко. Но сегодня к дороге прорвалась большая банда с целью пограбить таких, как вы, новичков, затаренных разными вкусностями со старой земли и большими пакетами с наличными деньгами». На этих словах капрала украинки тревожно переглянулись между собой, да и сами люди, к сожалению, пока еще тут ходовой товар, продолжал вещать капрал. «Так вот, эта банда Латина 166 придумала переделать в рейдовые машины немецкие унимаги 167, для которых это насыпь, не препятствие. И мы эту банду гоняли сегодня полдня, пока не уничтожили. Так что поостерегитесь в пути и не останавливайтесь без нужды. Мы бы вас проводили, но у нас, к сожалению, противоположный маршрут. Всего доброго. Удачи вам на новой земле». «Пошли, мальчики». И они также быстро утопали из автобуса. Взревели моторами патрульные вездеходы, и только облако пыли встало на юге. Я закрыл пассажирскую дверь, включил мотор и потихонечку разогнался в сторону города. Господи, когда же нас тут перестанут все подряд пугать? Вокруг довольно тихо, и такое впечатление, что даже окружающий нас довольно странный инопланетный ландшафт девчат нисколько не интересует. Да и чем тут им интересоваться? Справа, вдалеке, вроде как море с пологими волнами, слева, насыпь железной дороги. Посередине, грунтовый тракт в окаймлении полос степи с высокой, нередко выше человеческого роста травой, по которой ветер гоняет почти морские волны. Куча бабочек и прочей насекомой живности над ней, и все, да, еще небеса полны птиц, но они видны лишь как мелькающие силуэты в бледном небе. Правда, в зеркало видно, что пара девчачьих мордашек к окнам прилипли. Кто это у нас? Ага, таежницы, что характерно, дети глубинки, не испорченные еще зомбоящиком. Им все любопытно увидеть самим, а не в обработке ББЦ. 168. А вот для остальных драматизма не хватает, чтобы их интерес привлечь. Балконные жители, что с таких возьмешь? А вот меня так мутузить не надо, у меня в высотке балкона нет. По правде сказать, дорога действительно разнообразием ландшафта не баловала. Впрочем, кое-где трава активно шевелится в стороны от автобуса, как будто в ней кто-то убегает. Точнее, из-за самой травы не разглядеть. Пяток антилоп с длинными загнутыми рогами, похожих на сайгаков-переростков, перебежали дорогу перед автобусом, но тоже в приличном отдалении. По всему выходит, что активный трафик с утра на дороге и разгон большой банды успели слегка подраспугать местную живность. Из дорожных развлечений проскочили только базу «Северная Америка», полностью скрытую длинным, на несколько километров высоким бетонным забором, с обилием становящейся привычной уже здесь колючей проволоки поверху, наводящей нехорошие аллюзии на ГУЛАГ-169 и прочие пенитенциарные системы. И в конце забора, большой, капитально отстроенный КПП, с кучей патрульных на нем, которые из-за своих красных беретов смахивали на пучки подосиновиков под забором. Военные джипы, бронетранспортеры с пулеметами в растопырку и небольшой танк с короткой толстой пушкой. На всей технике, большие, хорошо различимые издали знаки ордена. Вот так вот, даже танки. Впрочем, то, что сейчас проплывало мимо меня за окном, танком можно было назвать с большой натяжкой. Судя по силуэту, это американский алюминиевый танк «Шеридан», вооруженный 6-дюймовым 170 окурком низкой баллистики, который, как помнится мне из флотских студий вооружения вероятного противника, и ракетой может довольно точно пулять километров на 5 по инфракрасному лучу, и картечью по пехоте палить, только довольно медленно. Хорошо тренированный экипаж в минуту делает не более 4 выстрелов, но для любой колесной техники тут этого залпа за глаза хватит. Ну еще и пулемет там, спаренный винтовочного калибра в башне точно есть. Да и сами американцы прозвали этот танк противопехотным. В самой Америке, которая староземельная, это танковое недоразумение осталось на вооружении только у воздушного десанта, и то после бури в пустыне было решено их окончательно списать. Но для новой земли это еще та вундервафля. Главное, легкая, достаточно быстроходная и с умеренным аппетитом на горючку. У этого экземпляра еще торчит на башне большая цилиндрическая фара, зачерненная, как бы не инфракрасный прожектор. Быстро, не останавливаясь, проскочили мимо базы «Северная Америка», слегка притормозив только на переезде от в одной ветке местной чугунки. 171 переехали рельсы, слегка потряхиваясь на брусчатке, и двинули дальше. А больше любоваться с дороги особо было нечем. Везде все то же самое: справа море, слева насыпь железной дороги, вокруг трава. Но вот на середине пути от орденских баз до города чуть было не вляпались в катастрофу. На обочине дороги, буквально в 2 метрах от ее полотна, какая-то хипповая зверушка, смутно смахивающая на бультерьера, только размером в 1,5 раза больше самого большого бурого медведя, на примятой траве кого-то активно харчила своими огромными, чуть ли не метровыми челюстями. Из-за высокой травы ее издали видно не было, а когда я на нее практически в упор выехал, то чуть было от неожиданности не обоср. В общем, чуть конфуз со мной не приключился по причине медвежьей болезни, еле удержал. А что хотите, реально страшенная зверюга, да еще видок у нее совсем даже необычный. Это, мягко говоря, какая-то помесь гиены с крокодилом на коротких ножках, поросшая пятнистой щетиной, с маленькими злыми глазками и большущими акульими клыками и копытами. Этакий злой психоделический шарш на земных животных. Страна чудес, das ist fantastisch. И это чудище стазивно, облаялая при виде нашего транспортного средства, моментально вскочила, ощерилась и, видя, что мы не убегаем от него сломя голову, само бросилось на автобус защищать от него свой обед. Ох и дал я тогда по газам. Чуть пол в автобусе пяткой не проломил. Автобус резко рванул из-под задницы вперед, подпрыгивая на неровностях дороги, как навороченный кроссовер 172, чего я просто никак не ожидал от российской сборки. Это нас и спасло, по большому счету. Мы так лихо выскочили из-под таранного удара этой зверушки, что она промахнулась, спотыкаясь от неожиданности. Даже представлять боюсь, что бы с автобусом было, попади она точно. Это то, что капрал назвал мне гиеной или еще что-то пострашнее ее, ну его нафиг. Это чудо-юдо некоторое время еще пыталось догнать автобус, но потом резко передумала и вернулась к прерванной трапезе, на которую уже нацелились слетающиеся со всех сторон крылатые падальщики, больше похожие на птеродактилей-недомерков, чем на птиц. А резво так оно за нами бежало. 30 км/ч точно развивало, но до тех 85, что я выжил из автобуса, ему все же было далеко. Прогресс срулис, а вот пешком тут ходить, совсем кранты. Опасный тут мир, опасный. А я с одним наганом, как в русской деревне в период коллективизации. Ну с двумя, разницы большой не вижу. Ну, арам, приколист, на Казахстан ему тут похоже. Серенгети, блин, какой нахрен Серенгети? Это просто черт знает что. «Плутония и земля Санникова 173 в одном флаконе с сериалом «Чужой». 174. Мало я денег содрал с Майлз. Ой, как мало. Лоханулся, как последний чушек. Думал, пиндосы, коммерсанты, пугают просто, чтобы оружие простофилим втридорого втюхать. А оно тут, блин, предмет первой необходимости, как зубная щетка. Ой, мамочки, что это?» Раздался за моей спиной крик на грани ультразвука. Блажила, судя по голосу, Наташа Синевич. «Ничего особенного. Местная фауна», — постарался ответить спокойно, хотя поджилки у меня самого дробно так тряслись. «Уже проскочили. Все пучком. А их тут много», — радостно закричала Бисенка. «Где?» — закричали девчата всем автобусом. «Вот там», — Таня показала рукой, — «подальше, справа. Справа от нас в степи паслось стадо рогачей. Как узнал, что это рогачи? Да у них многочисленные рога разве что из задницы не росли, и черепушка похожая висела над баром Арама. Огромные, почти с земного слона размером, только голова шире. Большое стадо, голов с полсотни. Вожак этого стада, стоя в некотором отдалении от своих пасомых, характерно развернулся тем, что у него являлось головой, в сторону нашего изо всех сил уматывающего от местной фауны автобуса, и сопроводил своим вниманием, покачивая огромными рогами, пока мы не отъехали на безопасное, по его мнению, расстояние. Остальное стадо на нас даже не обернулось, так и паслось себе неторопливо. Парк юрского периода, мля. Спилберг 175 нервно курит в сторонке, — упавшим голосом произнесла Катя Лупу. «Какой такой Спилберг?» — встряла Роза. «Кинорежиссер американский. Не знаешь, что ли?» — удивилась Лупу. «Да его все знают. Спилберга не знаю. Знаю Шпильберга», — высокомерно ответила Шицгал. «Не ври, американцы произносят его фамилию как Спилберг», — обиженно насупилась Катя. «И наши тоже. В том же космополитене 176 также пишут. Ха, американцы и вашего Ивана Айвином дразнит. И что с того?» Роза явно встала в позу. «Мы что, должны под них свой язык выворачивать в акробатике? Шпильберг на идиш «играющая гора» означает, а Спилберг – бессмыслица. Так что этот твой американский Спилберг есть великий еврейский кинорежиссер Сёма Шпильберг. Просто паспорт у него американский, только и всего. Шпильберг, Спилберг, какая разница?» — восторженно встряла Дюля Комлева. «Какое кино может вообще быть, если тут зверушки такие забавные в натуре бегают? Пули из Масинки такую тушу, думаю, не положить. Тут пушка нужна, противотанковая». «Ня», — возразила Бисенка, подхихикивая, — «лучше стрелять из ЗУшки 177 зенитной. И скорострельность на высоте, и мобильнее она, и пуляет до горизонта». «Жора», — строго сказала Ингеборге, постучав меня по плечу для излишнего привлечения внимания, — «если ты заботишься о своих женах, то срочно меняй автобус на бронетранспортер. Это я тебе как старшая жена от всего коллектива гарема советую. Если махнут не глядя, то сменяю обязательно», — пообещал я, заранее представляя, что за броню с меня тут потребуют на обмен как минимум табун таких автобусов. Больше приключений в дороге не было, не считая очереди у КПП. И слава богу, зверушки, конечно, попадались, их тут, если приглядеться, просто пропасть, но все они показывались на приличном расстоянии от дороги и опасности для нас не представляли. Да и дорога поглаже пошла, по накатанней, стало возможно и газ активнее притопить. Порто-Франко, как город, оставляет о себе поначалу единое впечатление — пыльный. Во всем остальном это очень аккуратный и симпатичный городок с доброжелательным населением, если умеешь отличать местных от понаехавших, типа нас. А это довольно тяжело, так как Порто-Франко — это основной транзитный коллектор ордена, накопитель и распределитель душ этого чистилища. 178 и многие местные — это вчерашние понаехавшие, как и в нынешней Москве. Со всей цепочки баз ордена на побережье новопоселенцы сначала едут в Порто-Франко. Едут на автомобилях и по железной дороге. А железка тут пока только одна, от тех же орденских баз до Порто-Франко. Орден обеспечил свою территорию всепогодным транспортом, а остальные уже сами как хотят, так и выкручиваются. Евросоюз от Порто-Франко на север свою ветку построил, однопутку, и все. Больше вроде никто ничего про железнодорожный транспорт на новой земле нам не говорил. На планете полная автомобильная свобода. Живи как хочешь, где хочешь и на что хочешь. Еще, каждый имеет право на второй шанс. Вот и вся официальная идеология. Образец либерализма, МДА. С переселенцев и еще с транзитных грузов из-за ленточки в основном этот город и кормится. А так как это первый город, который прибывшие люди видят на новой земле, то местные жители снимают с них все сливки, ненавязчиво освобождая от лишних ценностей, попутно оказывая массу услуг, от самых базовых вплоть до самых экзотических. Все давно и детально отработано на всяких золотых лихорадках еще на старой земле как бы не 200 лет назад. Богатеет не тот, кто моет золото, а тот, кто этому золотомойщику продает копеечные штаны, жратву, инструменты и выпивку. Ну и девочек без комплексов поставляет. Ничто не ново под луной. Кстати, а тут луна есть? Интересно, одна или две? Цены в городе уже намного выше, чем на базах. И, как говорят знающие люди, еще выше, чем в городах и поселках, которые расположены дальше на континенте. Там все же намного больший процент оседлого населения, и количество лохов в процентном отношении приближается к нулю, а тут процент монополистов действий. Мимо же никто не проедет, но до других городов еще надо добраться. Расстояние тут намного протяженнее даже российских, и плотность расселения намного реже, чем при Владимире Красное Солнышко 179 в Залесской Украине, 180 ну той, где сейчас Москва стоит. В Порто-Франко орден, хоть и сюзерен, но обеспечивает только безопасность города периметром и патрульными силами. Экономические же отношения страдают полным либерализмом, даже либертарианством 181, как в воспаленных мечтах Егора Гайдара. 182 в отличие от орденских баз, где любой бизнес жестко лицензируется администрацией, тут достаточно заявить о его создании в банке ордена и открыть отдельный счет на фирму, привязанный к айдишке владельца, и никакой бюрократии. Максимум затрат времени – 15 минут. К чести ордена надо отметить, что и налоговое законодательство тут также либеральное, предельно понятное и простое. 15% с дохода, и все. Для многих на старой земле такие налоги – недосягаемая мечта. А если еще учесть, как говорят, нулевую коррупцию сотрудников ордена, то просто рай для предпринимателя. Наверняка дальше, в национальных анклавах, есть еще и внутренние налоги, так сказать, на местные нужды. Но все же, всепроникающая мелкая пыль, которую раздувает по панелям мягкий бриз с океана, очень быстро начинает доставать, особенно скрипом на зубах, но это мы все ощутили позже. А пока, покрутившись по городу, нашли подходящую нам гостиницу с названием «Ковчег», выстроенную из голубоватого блескучего кирпича, такого же, из которого и весь город практически выстроен, с обязательными белыми жалюзи на окнах. Расположен отель был в уютном переулке посередине квартала. Конечно же не в центре, нам туда и не надо, там наверняка все дороже, но и не на окраине, ближе к осевой линии города. Чуть левее, если по карте смотреть, в двух кварталах на север от полицейского участка, или как он тут называется, неважно. Главным достоинством этого отеля были нормальные двухместные номера, в которых койки раздельные, за разумную плату по 20 экю за койко место в сутки, с хорошими гидромассажными душевыми кабинками в них же. Умывальная раковина и унитаз в контраст к душу были простенькими. Правда, наши хохлушки попробовали качать права, настаивая на экономии какой-то орденской общаги для неимущих переселенцев, где койка стоила всего по 3 экю, когда узнать о них успели, вроде на глазах все время, но, разузнав от хозяина гостиницы, что там комнаты минимум на 6-8 человек и один унитаз на весь этаж, все остальные покрыли жадин позором и нехорошими словами, добавив, что кончиц верхом на урыльнике 183 может добраться туда самостоятельно, без нас, сексуально-пешеходным маршрутом, и далее тоже пешком. Это уже я добавил, мятежницы вняли большинству и остались при автобусе. Что было особо ценно в этом отеле, при нем была охраняемая парковка, которая окончательно подвигла меня бросить якорь именно тут, тем более дополнительных денег за нее не требовали. Многие ательеры 184 в этом городишке такой нужной транзитным постояльцам услугой вообще не заморачивались. Дверь с узкого тротуара, и все. А транспорт – проблема самого постояльца. Теперь понятно, почему в Арарате аншлаг. Владел ковчегом непрерывно курящий говорливый пожилой американец из Аляски, который, как он сам заявлял, обменял холод старой земли на тепло новой, так как тепло старой земли было ему не по карману. Был он активно лыс, но по вискам и затылку отрастил длинные пеги и патлы, которые скреплял на затылке в косу черной атласной ленты, завязывая ее бантом. Звали его Наарайс. Я сначала не врубился. Имя как имя. Мало ли как пиндосы в именах оригинальничают. Бывает и хуже. Но когда увидел карточку, где это имя было написано, как Ноя, то понял, что в очень даже старой американской традиции нашему хозяину досталось имя библейского патриарха Ноя. И сразу стало понятно, откуда взялось такое название у его отеля. А мы, как оказалось, и есть эти самые семь пар нечистых 185 в его ковчеге. На наше счастье, весь третий этаж буквально перед нашим прибытием освободила большая группа косовских сербов, при воспоминании о которых хозяина гостиницы до сих пор бросала в дрожь. Нет, они его не били, даже пальцем не тронули, но каждый день, по очереди, а их было около двух десятков душ, читали ему лекции на тему, как Америка не права и как он лично был неправ по отношению к их родине. Задрочили братушки ательера основательно, до комплекса вины. Мне даже жалко стало мужика. Оставив девчат заселяться, я запрыгнул в автобус и покатил искать железнодорожный терминал, у которого формировались автомобильные конвои в новоземельную Русь. Без определенной цели, так, на разведку. А то если я сейчас доберусь до койки, все нужные точно просплю. И не факт, что завтра до конвоев доберусь. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 18:30. Стоянку формирования русского конвоя нашел довольно быстро, хотя и не сказать, что без труда. Находилась она около железнодорожного вокзала, если вообще можно эту голую платформу у рельсового пути гордо обозвать railway station. Полустанок какой-то. У нас в Подмосковье платформы электричек и то солиднее выглядит. В этом месте, на северо-востоке города, орден собрал в кучу и морской порт, и железнодорожный разгрузочно-перегрузочный узел, и автомобильные карго-плацы 186, на которых формировались конвои в национальные анклавы. Последних было несколько, и обустраивали их, скорее всего, как придется, отдавая приоритет морю и рельсам. Вот и мне пришлось сначала по нескольким таким плацам потыкаться, пока на очередном не заметил через настежь открытые ворота родные военные Уралы. На въезде был опущен шлагбаум из толстой железной трубы, возле которого топтался местный патрульный в песочке и малиновом берете. Он, явно скучая, постоянно перекладывал свою американскую винтовку с плеча на плечо, но пеших прохожих не задирал. Те спокойно заходили и выходили между шлагбаумом и караульной будкой, сложенной из бетонных блоков. Сама будка больше напоминала дот, нежели укрытие часовых от непогоды. В ней толклась еще пара подосиновиков, видимых в амбразуру. Они там неторопливо покуривали, пока их товарищ у шлагбаума нес службу. Подумав, я оставил автобус на обочине недалеко от ворот и пошел на этот карго-плац своим ходом. Часовые не обратили на меня никакого внимания. Было заметно, что они тут откровенно отбывают номер, а не несут службу войск. А на самом терминале было оживленно и шумно. Толпа, везде толпа. Тем более толпа торговая. Кто-то грузился, кто-то на кого-то орал, кто-то в ответ тряс бумагами и тоже орал. Кто-то что-то писал на коленке, попутно объясняя это собеседнику. Кто-то просто толкался в толпе, преследуя исключительно свой интерес, как я сейчас, и все суетились, кроме водил. Те откровенно сочковали этот деловой восторг, неторопливо покуривая возле своих машин. Гегемон, он и в Африке гегемон, его ничем не переделать. Среди этого броуновского движения деловых с некоторой линцой прогуливалась еще пара орденских служак с винтовками за спиной, изображая собой патруль охраны порядка. Для них все окружающее действо было надоевшей рутиной, в которой давно не было никакой новизны, а значит, и развлечения. Слева от ворот стояло в ряд 5 камуфлированных Уралов, возле которых топталось несколько человек явно военного вида. На бортах и дверях машин видны были белые надписи «Ра-и-ра», одна под другой. Я так понял, что это сокращение от русской армии на латинице и кириллице. Гляделись Уралы чисто, аккуратно и ухоженно, хотя и было заметно, что они далеко не первый год в эксплуатации. Среди вояк у машин я быстро вычислил сундука 187 в тельняшке под раскрытым воротом комка. 188 в отличие от других военных он носил не камуфлированные кепи, а черный берет. На мягких погонах, которые по примеру израильской армии были закреплены на липучке, у него было по две маленькие звездочки одна под другой. Видимо, подсознательно я увидел в нем родственную душу, моряка, и решил задать свой вопрос именно ему. «Товарищ мичман, вопрос имею». Обернувшись, он чуть ли не с презрением осмотрел и мой прикид от бряни, и особенно мокасины на босу ногу. Смерил меня еще разок взглядом сверху вниз, почесал затылок, хмыкнул, типа товарища Сухова в белом солнце пустыни, и милостиво разрешил: «Обращайтесь». Голос его был похож на тембр актера Булдакова, того самого генерала из особенностей национальной охоты, как специально для пущего эффекта. «Не подскажете, где тут конвой собирают в Россию? В Москву, что ли?» «Приспичило», — широко улыбнулся военный. «Почему сразу в Москву?» Набычился я в ответ. «Она мне еще в прошлой жизни надоела. Может, здесь и лучше места есть, только не знаю я их пока. Сегодня только прибыл». «Так», — оглядел он меня еще раз, — «ты сам собой тут пешком или с целкой Мирина?» «Да нет, зачем мне Мерседес? На автобусе я, никак на неоплане», — усмехнулся сундук злорадно. «Сдохнуть можно, на чем только не приезжают люди. А ты в курсе, что тут автобанов нема, и еще долго-долго не будет? В этом отношении не переживайте», — постарался его успокоить и снять с издевательской нотки. «У меня автобус полноприводный, на базе Садко. 189, это уже интересно». У военного даже взгляд изменился. «Пошли, глянем». Я протянул ему правую ладонь и представился: «Жора, Волынский». После крепкого пожатия он и сам назвался. Также через паузы: «Василий, Быхов, прапорщик». «Почему прапорщик?» — удивился я. «Вы разве не флотский?» Он засмеялся. «Хе, ты это по тельняшке решил?» — догадался. «Ну да», — не стал я отпираться, не обращая внимания. «Просто с голубыми полосками тельника не нашлось летнего. Вот мне морячки наши и презентовали. Нет в нашей армии голубых тельников, как и самих войск дяди Васи. 190-я старым моим тельником уже хана пришла от старости. Такая вот тряхамудия. По жизни-то я бывший спецназер 191 с Щучковской бригады. 192 мне без тельника никак нельзя. 193, а сам ты, видать, морячок, отрубил 2 года в разведке Северного флота», — похвастал я. «Старшина второй статьи». «Ну пошли, старшина, твой автобус смотреть», — предложил прапор. Мы вышли за шлагбаум и повернули к автобусу. Тут Быхов укоризненно покачал головой. «Детишек обездолил, злыдень», — оговорил разведчик. «Детишки мои сейчас в гостинице», — оправдался я, — «а я сюда именно на разведку, насчет конвоя узнать, договориться. Посмотреть, что да как, мы же только сегодня прибыли». «И много вас?» 14 душ. «Это хорошо», — протянул прапор. «Это очень даже хорошо, что 14, а лучше бы было 15, или все 18. Чем больше русских здесь, тем лучше для нас». «Карту видел?» — я кивнул, подтверждая. «Вот и прикидывай, морячок, к носу, что тут нам досталось. Об 1/6 части суши нам тут только мечтать приходится», — приговаривал прапор, обходя автобус, — «да еще климат непривычный, для большинства, тягостный. Знал бы ты, как тут временами зимы хочется, да чтоб со снегом». Быхов остановился, заглянул под днище автобуса, похмыкал многозначительно, поцыкал зубом, разогнулся, отряхнув ладони, и выдал заключение: «Годится, очень даже годится. Разве что я бы посоветовал колеса поменять на водку». Попытался я пошутить. Не прошла шутка юмора с прапором. «Как об стену горох». «Ня», — Быхов был серьезен. «На Шишигинские. 194 НУУ. От ГАЗ-66. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул головой, подтверждая. «Они тебе клиренс слегка поднимут. И резина на них совсем другая. И все тогда будет у тебя зергут, морячок. Жрет он у тебя чего? Соляру». Настроение после экспертизы, проведенной прапором, стало подниматься. «Соляру, это замечательно», — с чувством сказал прапор, — «а то тут у нас с хорошим бензином напряг, понимаешь ли, только из-за ленточки, да и то не везде, и не всегда, а местный хороший бензин практически весь уходит самолеты заправлять. Ну так что насчет конвоя?» Снова пристал я с основным вопросом повестки дня, чуя, что лекции этот прапор может читать долго, и похоже, что на любые темы. «Завтра приходи, после обеда решим». Быхов внес хоть какую-то определенность в мои планы. «Мы через 2 дня убываем. За это время и колеса поменяешь. Только найди сервис, где наши, русские, рулят. В крайнем случае бывшие советские какие. А то нужных тебе колес у других можешь и не найти. Или скажут тебе: обожди полчасика, а сами к нашим сбегают по-быстрому, купят у них эти колеса, а потом тебе же их втридорога и втюхают. Ну пока, не будь лохом. Держи краба». Он протянул мне свою жесткую ладонь. «И еще», — добавил он, не отпуская моей руки, — «оденьтесь, как люди, а то в этом...» Он сделал паузу, видимо подбирая слова, чтобы не обидеть, можно и не доехать. Змей много, и прочих кусачих тварей насекомых достаточно. Снарядитесь хотя бы как приличные туристы». «Понял», я кивнул. «Тогда все, бывай». «Спасибо», ответил я запоздало, уже в камуфлированную спину, заходящую за угол. «Новая земля, свободная территория под протекторатом Ордена, город Порто-Франко, 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 20:47. Поспать мне опять не дали, ну что за изверги, только-только уснул, как меня тут же будить принялись с особой дерзостью и цинизмом. Что стряслось-то?» Попытался я продрать хоть один глаз, одновременно жалуясь на свою несчастную жизнь. «Ядрин батон 195 пиндосы скинули на Порто-Франко? Нет, тогда другой причины меня будить не вижу. Я же предупредил, не будить, не кантовать, при пожаре выносить в первую очередь. Надо мной возвышалась Ингеборге. За ее плечом стояла Роза с кружкой в руке. На, попей, Жорик, а то я ее на тебя уже выливать собиралась». Роза наклонилась, протягивая мне кружку. «Зачем?» «Не понял я ничего». «Затем, чтобы ты наконец проснулся, тормоз». Попил водички из кружки, протер глаза смоченные остатками воды подушечкой пальца и вопросительно посмотрел на девчат, наводя фокус на резкость. «Беда у нас, Жора», сказала Ингеборге, «девчат украли». «Как украли?» Не врубился я в ситуацию. «Всех?» «Нет, только украинок», пояснила Ингеборге. «Лупу отбиться удалось. От кого?» «Да кто их знает», Роза подключилась к прояснению ситуации. «Катя говорит, что какие-то черные, по-румынски разговаривали. Героиню, значит, воспитали в нашем коллективе», констатировала мое непроснувшееся сознание. «Это хорошо, а вот откуда она румынский язык знает?» Роза всплеснула руками. «Жора, ты точно тормоз, молдавский и румынский, почти одно и то же, и что из этого следует?» «Жора, Катя Лупу, молдаванка». Роза уперла руки в боки. Я еще раз потряс головой, соображая. Наконец до меня дошел смысл ситуации. «Вы в полицию ходили? А где ее искать тут, эту полицию?» Ингеборге развела руками. «Блин, чувствую, как сам начинаю заводиться. Вот сейчас как осерчаю, мало не покажется всем, в двух кварталах отсюда полиция. Вы что, по дороге вообще по сторонам не смотрите? Хоть бы у хозяина спросили. Вообще-то ты у нас муж, тебе и разруливать такие ситуации», — всунула голову в дверь Буля, блестя черным глазом. «Сгинь», — кинул в нее мокасином. Буля сгинула. «Надеюсь, только в коридор», а сам стал делать выговор руководящему составу гарема. «Нет, я с вами когда-нибудь разведусь нахрен. Зачем мне нужны жены, которые мужу выспаться не дают после такого тяжелого дня? Быстро к хозяину, и чтоб он эту полицию вызвал по телефону. Бекицер». Розу от родного слова как ветром сдуло. Вот была и нету. Встал, кряхтя, потянулся. «Старость не радость. Помню, в юности мог легко по трое суток не спать, и ничего. А тут и суток не прошло, а весь как палкой побитый. Хорошим таким демократизатором. 196 самым длинным. Пока реанимировал себя водными процедурами, прибыла полиция. Владелец гостиницы сообщил об этом нам в номер по телефону. Ингеборге приняла звонок и как хорошая секретарша тут же проинформировала меня, а после помогла мне одеться. Даже заботливо промокнула лысину полотенцем, констатируя: «Скоро головой колоться будешь, брить пора», — заметила непорядок. «Побреешь?» — спросил с надеждой. «Сам я брить голову не любил. В Москве это мне делали профессионалы-стилисты в нашем же агентстве. Пользовался я служебным положением в этом вопросе». «Побрею», — согласилась Ингеборге. «Но не сейчас. Сейчас вниз пошли, с полицейскими общаться», — и поцеловала меня в щеку. После чего вытерла мне щеку полотенцем. Никаких полицейских не было и в помине. Были те же патрульные подосиновики, что и везде в этом городе. Целый экипаж прикатил на 110-м дефендере. Но для разнообразия командующим ими офицером была женщина. Вполне себе рыжеватый тоненький малогрудый подосиновичек с симпатичной мордашкой и малиновым беретом на коротко стриженной голове. И, конечно же, по местной традиции, с большим пистолетом на худощавой заднице. Когда мы с Ингеборге спустились на первый этаж, она уже допрашивала Лупу в холле, усадив ту на единственный диван, попутно пытаясь прочитать у нее в сердце. 197. Роза уже успела рядом пристроиться синхронным переводчиком. От патрульных, моих девчат и прочих любопытных постояльцев в небольшом холле отеля стало не протолкнуться. Я сквозь всех них с трудом протиснулся к офицеру. Представился по-английски. «Доктор Джордж Волынский», — пояснил. «Мадам, это моя подопечная, и мне кажется, что...» Пока здесь будет эта толпа, толку из вашего допроса не выйдет. Офицерша огляделась вокруг. Потом, кивнув мне, приказала своим патрульным очистить помещение. Пока те выполняли ее приказ, она представилась мне в ответ. Первый лейтенант Робинзон, патрульные силы ордена в Порто-Франко. Взгляд серых глаз был строгим и неподкупным. Всем своим видом она подчеркивала, что на службе. И не просто на службе, а на службе. И никакой фамильярности по отношению к себе не потерпит, тем более амикошонства. Мне кажется, лейтенант, что сейчас уместнее всего был бы обыкновенный детектив из криминальной полиции, предположил я. В Порто-Франко нет полиции, пояснила она спокойно, даже несколько дидактично. Ее функции исполняют патрульные силы ордена. Эта информация была для меня неожиданной и нелогичной. Ну хоть завалящего шерифа с парой депути 198 такой город должен был бы иметь. Не поверю, что тут вообще нет криминала. Не то место. По определению, что уже удалось вам выяснить. Перевел я тему разговора на более злободневную. К моему сожалению, когда это все случилось, я спал. День был тяжелый, а мне еще пришлось автобус везти от базы. Насколько я поняла, просветила меня мисс-офицер, три девушки пошли гулять, и по незнанию углубились в квартал красных фонарей. 199, а это потенциально опасное место. Неужели они не читали памятку переселенцу? Там есть предупреждение об этом. Ой, блин, только не это. Поубиваю всех нахрен в дребезги пополам. На панель пошли, мляди. Зуб даю, что на панель. Но, взяв себя в руки, спросил мадам лейтенант внешне вполне спокойно.